Разговор этот произвел странный эффект. Опасность стала казаться более реальной, но в то же время все почувствовали себя значительно лучше. Это стало заметно даже по Билли. Он спросил меня, можно ли ему сходить взять плитку шоколада. И я разрешил при условии, что он не будет подходить к окнам. Когда Билли отошел подальше, мужчина, стоявший рядом с Майком Хатлином, сказал, «Что будем делать с окнами?» «Старую леди, может быть, действительно бешеный клоп укусил, но она права насчет того, что ночью кто-то может вломиться». «А вдруг туман к тому времени разойдется?» — предположила какая-то женщина. «Вряд ли», — сказал мужчина. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил я у Бада и Олли. «Минутку», — вымолвил мужчина, стоявший рядом с Хатлином. «Я Дэн Миллер из Линна, штат Массачусетс. Вы меня не знаете, не было повода познакомиться. Мой дом на озере Хайтланд, и я купил его только в этом году. Содрали с меня черт знает сколько, но я просто должен был его купить». Он рассмеялся. «Я вот о чем хотел сказать. Там, в углу, я видел целую гору мешков с удобрениями и подкормкой для газонов. Фунтов по 25 каждый. Мы можем сложить из них баррикаду. Оставим амбразуры, чтобы смотреть». Люди начали возбужденно обсуждать предложение. Я едва сдержался, чтобы не высказать то, что вертелось у меня на языке. Миллер был прав. Можно сложить эти мешки у витрин. Это никому не повредит, и, возможно, даже будет какая-то польза. Но мои мысли все время возвращались к воспоминанию о том, с какой легкостью щупальца разделалась с упаковкой концентрата для собак. Все начали расходиться, намереваясь приняться за дело, и Миллер закричал: «Стойте! Стойте! Пока мы все здесь, давайте попробуем решить остальные вопросы». Люди вернулись, и человек 50-60 собралось в углу между охладителем, дверью в складское помещение и мясным прилавком. Билли просочился сквозь толпу и протянул мне плитку шоколада. «Хочешь, папа?» «Спасибо. Я откусил кусочек». «Может быть, это глупый вопрос, — продолжил Миллер, — но нужно все выяснить до конца. У кого-нибудь есть оружие?» Все замолчали, поглядывая друг на друга и пожимая плечами. Седой старик, представившийся Эмброузом Корнеллом, сказал, что у него в багажнике машины есть охотничье ружье. «Если хотите, я попробую его достать». «Сейчас, я думаю, — сказал Олли, — это не лучшая идея, мистер Корнелл». «Подождите минуту», — произнесла женщина в красной кофточке и зеленых брюках. У нее были светлые песочного цвета волосы и спортивная фигурка. Короче, очень привлекательная молодая леди. Она расстегнула сумочку и достала оттуда средних размеров револьвер. Толпа издала глухой возглас удивления, словно на их глазах фокусник проделал какой-то особенно эффектный трюк. Женщина, и так уже пунцовая, покраснела еще сильнее. Она покопалась в сумочке и извлекла оттуда коробку патронов. «Аманда Дамфрис», — представилась она Миллеру. «Этот пистолет — это идея мужа. Он считал, что мне обязательно нужно оружие для самозащиты. Я ношу его уже 2 года незаряженным». «Ваш муж здесь, мадам?» «Нет, он в Нью-Йорке. Он часто ездит туда по делам и поэтому хотел, чтобы у меня было оружие». «Что ж», — сказал Миллер, — «если вы умеете им пользоваться, то пусть оно лучше останется у вас». «Я стреляла всего 1 раз в жизни, в тире». Миллер взял у нее револьвер и, осмотрев, отщелкнул барабан, проверил, действительно ли он не заряжен. «Окей», — сказал он, — «у нас есть оружие. Кто хорошо стреляет?» Все промолчали. Потом Олли неохотно сказал: «Я довольно часто тренируюсь. У меня дома кольт 45-го калибра и лама 25-го». «Ты?» — удивился Браун. «Ха! Ты к вечеру так налижешься, что и видеть ты ничего не будешь. Почему бы тебе не заткнуться и не заняться своими списками?» — предложил Олли внятно и отчетливо. «Это, может быть, тоже покажется вам глупым», — продолжал Миллер, повернувшись к Брауну с его записями и Олли с пивом. «Но нет ли здесь чего-нибудь вроде огнемета?» «У дьявол!» — вырвалось у Бадди Иглтона, и он тут же покраснел, как до него Аманда Дамфрис. «Что такое?» — спросил Майк Хатлин. «До прошлой недели у нас был целый ящик таких маленьких паяльных ламп. Из тех, что обычно используют дома, чтобы запаять протекающую трубу или глушитель у автомашины, или что-нибудь в таком духе. Вы помните их, мистер Браун?» Тот мрачно кивнул. «Распроданы?» — спросил Миллер. «Нет, они совсем не пошли. Мы продали всего 3 или 4 штуки и отослали остальные обратно». «Вот зараза!» «Виноват. Жаль». Покраснев так, что щеки его стали чуть ли не фиолетовыми,